но тут вдруг вспомнил, что Биффин, преподаватель французского, пригласил его к чаю. Биффин жил на краю городка, в довольно импозантном доме, стоящем посреди собственного земельного участка. «Здравствуйте, сэр», — сказал Адриан. «Сегодня пятница, вот я и подумал, Хилли, как замечательно, входите, входите. Я принес немного лимонной помадки, сэр». В гостиной уже сидели 6 мальчиков, беседуя с супругой Биффина, леди Эллен. Биффин женился на ней еще учась в Кембридже, а после, когда получил в своей старой школе место младшего преподавателя, привез ее сюда. С той поры они здесь и жили, вызывая у всей школы немалую жалость. Дочь графа, связавшая свою жизнь с не подающим особых надежд и не сделавшим особой карьеры педагогом. «А я вас знаю», — пророкотала с Софы леди Эллен. «Вы Хилли из пансиона Тикфорда. Вы еще играли в школьном театре «Моску». Персонаж комедии Беннет Джонсона 1572-1637 «Вольпоне». «Хилли учится у меня в младшем 6-м французском», — сказал Биффин. «И всячески тебе досаждает, Хэмфри, дорогой, не сомневаюсь. Я тут принес немного лимонной помадки. Как мило. Ну, с кем из присутствующих вы знакомы?» Адриан оглядел гостиную. «Хьюго вы наверняка знаете, он из вашего пансиона. Идите сядьте с ним рядом и не позволяйте ему портить мою собаку». До этой минуты Адриан не замечал Картрайта, который сидел у окна, скармливая кусочки кекса спаниелю. «Привет», — сказал Адриан, усаживаясь рядом с ним. «Привет», — ответил Картрайт. «Ну как, экзамен сдал?» «Извини». «Пианино за 3-й класс, помнишь?» «В прошлом триместре». «А, это, да, спасибо». «Отлично». Еще один бессмертный диалог, вышедший из-под пера Ноэля Кауарда 70-х. Ноэль Пирс Кауард. 1899-1973 английский драматург. «Так», — сказал Адриан, — «а ты бываешь здесь... ты тут часто бываешь?» «Почти каждую пятницу», — ответил Картрайт. «А вот тебя здесь ни разу не видел». «Нет, я... меня раньше не приглашали». «Понятно. Так что, что тут вообще-то происходит?» «Да знаешь, мы просто приходим в гости, пьем чай». Так оно и оказалось. Биффин затеял игру в название книг. От каждого участника требовалось признаваться, что ту или иную книгу он никогда не читал. Биффин и леди Эллен произносили названия классических романов и пьес, и если ты их не читал, то должен был поднять руку. «Гордость и предубеждение», «Дэвид Копперфильд», «Скотный двор», «Мадам Бавари», 1984, «Счастливчик Джим», «Сыновья и любовники», «Отелло», «Оливер Твист», «Упадок и разрушение», «Говардс Энд», «Гамлет», «Анна Каренина», «Тесс из рода Д. Эбервиллей». Список непрочитанных книг, которые им удалось составить, вызвал всеобщие смешки. Все сошлись на том, что под конец триместра список должен будет состоять из книг менее известных. Единственными двумя книгами, которые прочли все присутствующие, оказались «Повелитель мух» и «Поправка 22», что, как заметил Биффин, способно сказать многое о качестве преподавания литературы в приготовительной школе. Конечно, все это было очевидно, и, на взгляд Адриана, довольно глупой попыткой заставить всех побольше читать, тем не менее результата она приносила. Несмотря на претенциозность происходившего, Адриан, пожалуй, получил удовольствие. Особенно воодушевило его то обстоятельство, что в русской литературе, всегда казавшейся ему самой внушительной и труднопостижимой, он оказался начитанным более всех прочих. «Знаешь», — сказал он Картрайту, когда они возвращались в пансион Тикфорда, «побывав в таком доме, недолго и растеряться. Совсем неплохая идея иметь прибежище вроде этого места, куда можно захаживать, верно?» «На следующий год, когда я буду в 6-м классе, он собирается стать моим тютором», — сказал Картрайт. «Я думаю поступить в Кембридж, а он, похоже, лучший, кто может натаскать тебя оксбридским вступительным экзаменом». «Правда? И я собираюсь в Кембридж», — сказал Адриан. «Ты какой колледж выбрал?» «Тринити, наверное». «Господи, я тоже. В нем мой отец учился». «На самом-то деле отец Адриана учился в Оксфорде. Правда, Биффо считает, что мне следует поступить в Святого Матфея. У него там друг, Еще с военных времен. Профессор Трефузис. Говорят, он очень хорош. Ладно, давай пошевеливаться. Нам же запрещено выходить из пансиона. А уже почти 5. А, дьявол! — откликнулся Адриан, и оба припустили бегом. — Слушай, а ты журнал читал? — спросил Адриан, пока они скакали вверх по холму в сторону пансиона. — Да, — ответил Картрайт, на чем беседа и закончилась.